63. Габриэль Мерк сидел в маленькой переговорной с ноутбуком на коленях и пытался собрать мысли в кучу. Стена перед ним была завешена почти полностью, своего рода произведение искусства Людвига Гренли. Фотографии, бумаги, маленькие бумажки всех цветов. И на небольшой стене у двери, в полном одиночестве, Иван Хоровиц. Речь Мунка была туманна, Голи тоже увиливала от вопросов. Утреннее собрание оказалось странным мероприятием, но Габриэль все же посвятил день тому, что ему поручили. Новый подозреваемый Иван Хоровиц бесследно исчез в 2012-м, но вдруг где-нибудь в интернете остался его след. Габриэль нашел немного. Ничего на самом деле, ничего более или менее нового. Только старую страничку на Фейсбуке. Несколько фотографий Хоровица в форме, щурящегося на солнце с автоматической винтовкой в руках. Последняя запись весной 2011-го. «Скоро буду дома в отпуске», — улыбающийся смайлик. «До встречи, Иван». Всего один комментарий, какая-то Каролина, которую Мерк даже прозвонил, но кажется, она такая же бесполезная, как и весь остальной мир. Не видела его, к сожалению, понятия не имеет. Габриэлю показалось, что ей, в общем-то, все равно, разве только любопытно. Ей наверняка не терпелось все рассказать подружкам. «Я знаю Ивана. Мы были друзьями на Фейсе. Знаете, они ищут того серийного убийцу. Мне звонили из полиции. Я для них важный свидетель». Габриэль быстро почувствовал неприязнь и положил трубку. Иван Хоровиц. Родился Иевик 21 ноября 1988 года. Его ровесник. Габриэль чуть покачал головой и перевел взгляд на дальнейшие записи. Мать, Эва Хоровиц, умерла в 2007-м, автомобильная авария. Отец, Анатоль Хоровиц, умер в 2007-м, автомобильная авария. Братья и сестры нет. Старшая школа Евика, 2006-2008. Армия, батальон Телемарка, 2008, вопрос. Комиссован из вооруженных сил, 2010. Положен в психиатрическую клинику Блакстад, 2011, вопрос. И тут Мерка осенила. Клиника Блакстад. Пациент. Габриэль вспомнил, как нервничал и в каком напряжении он находился в офисном здании около стадиона Уливол. И теперь просто оставить добытый материал валяться без дела? Нужно признать, Габриэль был немного разочарован, что все это оказалось бессмысленным. Хоть он так и не придумал способ поиска по материалу. И все же просто выбросить это? Он хотел спросить Мию, не стоит ли им покопаться там. Сесть вместе, может быть, там все же что-нибудь найдется. Но этого не случилось. Он не видел Мию уже некоторое время. Ни на собраниях, нигде. Мия вдруг пропала. И ни Мунк, ни другие не особенно беспокоились. Странно. Но в офисе все стало странно с тех пор, как объявился главный подозреваемый. Как из ниоткуда. Ни Мунк, ни Анетта не дали им никаких объяснений. Они знали только, что теперь должны искать этого человека. Стопроцентный фокус на нем. Источник — службы разведки вооруженных сил, вот и все. Не задавайте вопросов. СМИ пестрят охотой на Хоровица. Солдат, серийный убийца, все еще разгуливает на свободе по улицам Осло. Днем Габриэль ненадолго забегал домой и видел все по лицам прохожих, спешащих от пункта А к пункту Б, обнимая и оберегая своих детей. Его соседи во Франк-Рике Гордоне, с которыми он обычно обменивался парой слов, торопились изо всех сил, чтобы оказаться в безопасности за своими красными дверями. И он их отлично понимал. Он сам отправил Туве и Эмилии к ее матери в Хадаланд. «Серьезно, Габриэль?» «Все хорошо. Ну, просто ради меня, ладно?» «Да-да, она будет рада нас видеть». Габриэль быстро поцеловал их и проводил из дома, почувствовав облегчение, глядя, как исчезают фонари Вольво. «Да, это было потрясающе». Иронически усмехаясь, Ильва вошла в комнату со своим компьютером и опустилась на кресло рядом с Мерком. «Еще что-нибудь слышал?» «Нет, с тех пор ничего». «Должно же быть хоть что-то, что мы можем сделать, а не просто сидеть тут». Исландка вздохнула и потерла глаза. Габриэль покивал, отлично понимая, о чем она. Офис, обычно полный жизни, с постоянно трезвонящими телефонами и бегающими по коридорам людьми, превратился в мертвое царство. Остались только они вдвоем: Людвиг в Грёнланде, Мунк с Аннетой в церкви, новая жертва, на этот раз священник. Габриэль надеялся, что начальство заедет в офис, проведет новый брифинг, даст обновленную информацию, но нет. Видимо, у них были другие дела. И, как уже было сказано, Мии и след простыл уже давно. «Так когда ты расскажешь мне?» — сказала Ильва, слегка толкнув его в плечо. «Ты о чем?» «А, ты меня не проведешь», — улыбнулась симпатичная исландка. «Что?» «Твое маленькое задание», — дразняще сказала Ильва. «Ну давай уже, ты прозрачный, как стекло. Это для Ми?» «А о чем ты говоришь?» — удивился Габриэль, чувствуя, как покраснели щеки. «Ну ладно, значит, так у нас теперь будет», — сказала Ильва обиженным тоном. «Тайные задания, и ты ничего мне не расскажешь? Ну давай уже, что ты сделал?» Габриэль Мерк вздохнул и подумал: ну и пусть, Мунку уже все равно, они все равно не собирались использовать это в каких бы то ни было целях. «Я хакнул базу данных Вольфганга Риттера», — быстро проговорил он. «Ты шутишь?» — улыбнулась Сильва. «Без разрешения». «Ну какое разрешение? По заданию Мии». «Твою мать!» — хохотнула Ильва. «И что ты сделал? Поехал в его офис? Зашел прямо в его компьютер?» «Он сидел в приемной», — сказал Габриэль, чуть съежившись в кресле. «Думаешь, не стоило этого делать?» «Господи, ну, конечно, стоило. Да плевать на это. Что ты нашел? Она у тебя тут?» Ильва подвинула свое кресло поближе и с нетерпением посмотрела на его монитор. «Я не могу ею воспользоваться», — кратко сказал Габриэль. «Но странно, я как раз сейчас думал об этом. Знаешь про Хоровица?» Он кивнул на заметки Людвига. «Блакстад. Его клали в больницу». «Почему ты не можешь ею воспользоваться?» — заинтересовалась Сильва. «Что, если Хоровиц был одним из пациентов Риттера? Может, мы найдем там что-нибудь?» «Я уже искал», — сказал Габриэль, покачав головой. «Его там нет». «Откуда ты знаешь?» «Я ее проверил», — повторил Габриэль. «Ты же только что сказал, что не можешь ею пользоваться». «Это рукописные заметки психиатра, отсканированные в PDF, понимаешь? Искать по ним не выйдет. В самих документах». «И что?» «Рукописные и отсканированные, ну же». Ильва по-прежнему не понимала, что он имеет в виду. «Ну, например, я хочу поискать слово «пожар» или «братья львиное сердце». Но машина никак не может выполнить поиск. Что-то должно распознавать символы, правильно?» «Ну так». «Если я хочу искать по всей рукописи, надо сначала обучить машину его почерку. А выглядит так, Б так и так далее. Но этого все равно недостаточно. Как буквы соединяются между собой, Л с К, М с Н и так далее, понимаешь?» «А-а-а», — отреагировала Ильва, наконец поняв, о чем он. «Ну, то есть это наверняка возможно, но, блин, это займет недели». «Ну как?» — начала Ильва, надвинув очки на нос. «Что как?» «Откуда ты уверен, что Хоровица там нет?» «По названию». «Каким?» «Ну, смотри сюда», — продолжил Габриэль и открыл один из документов. «Риттер же их как-то назвал, видишь? Имя и дата рождения. И по названию я, конечно, искать могу, как и любые другие файлы». «А что если...» — сказала Ильва и немного задумалась. «Что?» «Но мы же можем искать по дате рождения. Можем? Она же там указана». «Да, но я уже знаю, что его нет среди пациентов. Его имени там нет». «А что насчет Карла Эйона?» «Тоже нет, я проверял». «Окей, ну посмотри же сюда». Ильва указала на стену перед ними. «Рисунки?» «Ну да. Ты ведь видишь, что они не похожи». «К чему ты клонишь?» «Наш убийца явно... Ну, я не знаю, но поведение выглядит очень продуманным, правда? Ничего здесь не случайно. То есть тут он в очках, тут с другой прической. Что если Хоровиц все-таки есть в файлах? Под другим именем, ну я не знаю». «Но в этом же нет никакого смысла. Зачем ему идти к психиатру под другим именем? И вообще, возможно ли это? Разве не нужны документы? Не, ну ведь это так не работает, да?» «Да, ты прав», — сказала Ильва, сняв очки. «Зачем ему это?» «Не, ну зачем ему так делать?» Она потерла глаза и опять надела очки на нос. «Да». Они замолчали и какое-то время сидели, упершись взглядом в пеструю доску. «Если только не...» — сказала Ильва. «Только не что?» «Нет, в этом нет смысла», — сказала Исланка, опустив голову на руки. «Вот чёрт. Было бы так круто что-нибудь дать нашим старикам. Но не сидеть же тут, как статисты. Ненавижу, когда ничем не могу помочь». «Отлично понимаю, о чем ты». «Но Блакстад, психиатрия. Ты же сам так подумал. Должен же он был где-то общаться с жертвами. Но послушай, что, совершенно случайно? Что-то же его спровоцировало? А Вивиан Берг? Она ведь была первой?» «И?» «Вивиан Берг, первая жертва, пациентка Риттера, да? Ты же знаешь Мию», — сказала Ильва, воодушевленно поднимаясь со стула. «Почему она хотела, чтобы ты взломал базу, если у нее не было какого-то предчувствия? Она сказала, о чем они говорили в больнице?» «Когда?» «Ну, когда допрашивали Риттера». «Нет». «Чёрт, Габриэль, что-то же должно было быть, да?» «Да, но что же?» «Ну, чёрт его знает, но мы же знаем возраст, да?» «Хоровица?» «Да». 25, кивнул Габриэль. «Давай прибавим или убавим ему пару лет». «Зачем?» «Ну, посмотри на фото, на рисунки, описание от тех, кто его реально видел, ну, скажем, от 23 до... ну, до 27, примерно так». «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «Ну, ты же видел дату рождения, да?» Ильва подбежала и ткнула пальцем в экран. «Что тогда получится? 1986 по 1990? Попробуй!» Габриэль так и не понял, к чему это, но вбил даты. «Сколько совпадений?» «275». «Ну вот видишь», — улыбнулась Ильва и довольно толкнула его в плечо. «Хочешь сказать, прочтем все? Ты представляешь, сколько времени это займет? «А почему нет? У тебя есть другие дела?» Во всем офисе висела тишина. До Габриэля доносился гул машин на улице вдали и жужжание вентилятора, о существовании которого он даже не знал. «Нет-нет, ну давай попробуем», — наконец пробормотал он. «Хорошо», — улыбнулась Сильва и снова ткнула его в плечо. «Я возьму САПа, ну по что там получится?» «Вен». «Хорошо, а ты возьми остальное. Пришлешь мне файлы, окей?» Ильва снова устала. Сейчас она больше всего напоминала маленькую школьницу, когда всплеснула руками и улыбнулась от уха до уха. «Встретимся здесь, когда закончим, или если что-то обнаружится». «Это может занять несколько дней», — вздохнул Габриэль. «Ну, значит, так. Ну, так пришлешь? «Уже отправляю», — пробормотал Габриэль и перетащил файлы в письмо на ее адрес.